благородный лорд решил похоронить свою дочь в Англии в церкви Гарроу и поместить на стене над могилой мраморную дощечку с надписью «Памяти Аллегры, дочери Джорджа Гордона, лорда Байрона, скончавшейся в Баньяковалло 20 апреля 1822 года в возрасте 5 лет и 6 месяцев. Я пойду к ней, но она не вернется больше ко мне». Книга Самуила 13:23. Но викарий в Гарроу и многие члены совета нашли безнравственным допустить погребение незаконного ребенка в церкви, особенно с надписью, открывавшей имя отца. Дочь Клэр была похоронена вне церкви и без надписи, как приличествовало. Лорд Байрон, который ни разу не был в монастыре Баньяковалло, когда там находилась Аллегра, через некоторое время после смерти ребенка отправился посетить эти места, получившие в его глазах сентиментальную и романтическую окраску вследствие связанных с ними воспоминаний. Это дало ему повод написать элегическое размышление о смерти и о самом себе. «Я пойду к ней, но она не вернется ко мне». Второй Самуил был прав.